Глава 8. Саяра. Я была вполне благодушно настроена после сегодняшнего вечера в компании Берканта. В основном потому, что ужин был вкусный, беседа приятная, а скользких вопросов не последовало. Но настроения моего хватило ровно до дверей собственной пекарни. Я уже и забыла, что там сегодня моя сторожевая пернатая Аристелька гоняла какую-то дамочку, а когда вспомнила, помрачнела, переступала порог вообще в мрачном ужасе, ожидая услышать хруст стекла под туфелькой. Удивительное дело, но нет, внутри все было ровно так, как я оставила. Глазам своим не поверила, даже пару пустых подносов на прилавке пощупала, все целое. Решив, что хитрая птица заманила противника во внутренние помещения, чтобы иметь стратегическое преимущество, я с не меньшей осторожностью шагнула на кухню. Но и тут все было так же. Так же разбросанные сковородки, такой же творческий беспорядок, оставленный Аристелью, а еще жирный след от палки колбасы, ведущей неизвестно куда. Пройдясь пару раз по кухне и пощупав все для верности, я убедилась, что и тут ничего смертоубийственного не происходило. Был еще, конечно, вариант, что пернатая соседка за собой прибрала, но тогда она могла бы и остальной свой кавардак прибрать. Так что я полезла наверх. Для выяснения деталей, так сказать. Квартирантка обнаружилась на своем месте, в гнезде. Правда, в гнезде она не сидела, а лежала. Кверху пузиком, периодически сыто икая. Огрызок от палки колбасы лежал рядышком, и Аристелька на него время от времени поглядывала. Оценивала, видимо, влезет или нет. По мне, так и вся остальная палка в эту маленькую птичку влезть не должна была. А тут какой-то крошечный, символический кусочек, который даже на заначку на черный день не походил. Птица время от времени поправляла плед, которым укутала кладку, и снова устало падала на спину, тяжело переводя дыхание. «Пожадничала?» — спросила я без тени сочувствия. Ответом мне был такой строгий взгляд, как будто я где-то нашкодила, а гувернантка меня поймала. Я бы вот вообще не удивилась, если бы птица суровым тоном спросила, где я шлялась в то время, когда все приличные девицы дома драят кастрюли. «Не смотри на меня так, ты сама вот это где-то раздобыла». Я кивнула на яйца, которые, поняв, что речь о них, радостно подпрыгнули. Аристель, видимо, вспомнила, что сама не так невинна, как хотелось бы, а потому перестала изображать блюстительницу добродетели и продолжила коситься на остатки колбасы и икать. «Как ты выгнала эту женщину из пекарни?» — задала я самый свой важный вопрос. Птичка тяжело вздохнула, с трудом приняла правильное вертикальное положение, посмотрела на меня одним глазом, потом другим, и принялась бодро чирикать, активно жестикулируя крыльями. Типа «она то, а я это, и так ее, и сяк, и вот и все». «Понятно», — вздохнула я, поняв, что ничего не понятно. «Думаешь, она не вернется?» Аристель уверенно кивнула и снова воинственно нахохлилась. Мол, пусть попробует, мало не покажется. «Это утешает», — заметила я и поднялась на ноги. Птичка тут же оживилась. «Куда это я намылилась и без нее?» «Я на кухню». Аристелька важно кивнула и устроилась поудобнее, поведя одним из крыльев таким широким, позволяющим жестом. «Серьезно? Тащить вас всех туда?» — спросила я со скепсисом. В ответ мне так ехидно чирикнули, что стало понятно и без слов, как мне будет ужасно скучно и одиноко на пустой кухне без своих пернатых жильцов. Точнее, без одной пернатой постоялицы и ее прыгающей кладки. «Ладно», — согласилась я. «Будешь помогать мне кроить ткань под платье?» Птичка чирикнула с удивительным для пернатого создания энтузиазмом. «Ох, чувствую, и намучаюсь я с этим платьем!» Итак, шел третий час ночи. Пекарня, кухня, пол, отрез ткани, я и яйца. Руководила процессом Аристель, все еще немного осоловевшая от палки сыровяленой колбасы. Птичка забралась на шкаф и сверху чирикала, кому куда двигаться, как чертить и где пора резать. Я ползала на четвереньках, Яйца, каждая завернувшаяся по самую макушку в неизвестно откуда раздобытый шерстяной носок, катались вместе со мной, помогая расчерчивать выкройку, и в целом, казалось, все шло по плану. В моем плане было строгое платье из темной ткани со скучным воротом и символической вышивкой по краю. В общем, набросок этой выкройки я и показала, настроенной на бурную деятельность Аристелле, чем мы, собственно, теперь и занимались. И все вроде шло прилично, и ничего беды не предвещало, пока я не взяла в руки ножницы. Точнее, даже пока я не вырезала все, что нужно. Еще когда резала, подумала, надо же, как интересно получается. Ну еще бы. Эта пернатая зараза, раздавая ценные указания сверху, раскроила какую-то тряпку, какое-то кошмарное непотребство, какое-то остро-модное платье. «Это что?» — орала я, пытаясь согнать пернатую закройщицу со шкафа. «Это что такое?» Аристель, кажется, протрезвела после моего первого вопля, а потому не то чтобы ловко, но весьма уверенно ныкалась по углам кухонного гарнитура с видом «я вообще-то хотела как лучше». «Как я в этом на бал пойду?» Птичка высунула клюв из очередного убежища и чирикнула что-то в духе «как приличная графиня, а не нищая родственница». Но меня такой подход в корне не устраивал. «И что мне делать с этим?» Я сердито тыкала во вторую юбку, которая должна или отличаться по типу ткани, или иметь маломальское украшение. Аристель посмотрела на меня таким взглядом, что мне захотелось запустить в нее чем-то вроде черпака. «Я не буду вышивать все это!» «Клянусь, за заливистым чириканьем было слышно. Будешь, как миленькая!» Птичка отсмеялась, а затем многозначительно тыкнула крылом в кастрюле. «Это другое!» — возмутилась я. «Готовка — это вовсе не то же самое, что вышивка. Хотя и то, и это — бытовая магия. Для вышивки нужна такая точность и концентрация, что мне за полгода не вышить все, что ты тут накроила. У меня, между прочим, магический ресурс конечен». Птичка закатила глаза как-то особенно демонстративно. Потом соизволила спланировать из своего убежища и пристроиться мне на плечо. Я думала, что меня сейчас ждет чирикающее раскаяние, даже потянулась погладить бедовую птицу, но не тут-то было. Аристель прибольно клюнула меня в руку. Я целую вечность смотрела на выступающую бусинку крови на собственной ладони, прежде чем решить, что все, сейчас у меня будет омлет. Как вдруг на очередном вдохе поняла: у меня магия. Нет, то есть у меня всегда была магия, но вот конкретно в это мгновение ее было столько, что я могла бы обеспечить хлебом всю гвардию короля. И еще бы на благотворительность осталось. Я покосилась на сидящую у меня на плече Аристельку. Аристелька покосилась на меня, и мы вместе покосились на ткань, имеющую амбиции стать моим бальным платьем. И вот теперь эти амбиции действительно возымели шанс на реализацию. Утро началось со стука в парадную дверь. Вежливого такого, осторожного стука. Мы в это время всей закроено-пошивочной компанией пили чай с плюшками. Ну как пили? Я пила, яйца, завернувшись в чистые, отутюженные салфетки, грелись среди свежей выпечки. Аристель принялась за вторую палку колбасы. На этот раз птичка нацелилась на колечко варено-копченой. Губа у нее, прямо скажем, не дура. Но у колбасы была одна незначительная проблема. Она прескверно чистилась. Так что сейчас Аристель больше боролась с кожурой, чем завтракала. А за стеной, в подсобном помещении, на импровизированном манекене висело мое бальное платье. Висело и ждало своего звездного часа. Так вот, в дверь постучали. А я даже не пошевелилась. В дверь еще раз постучали. А я продолжала болтать ложкой в чашке, размышляя, какую бы сделать прическу под платье. На третий раз Аристель оторвалась от процесса, а яйца повысовывались из корзинки с выпечкой. И все коллективно посмотрели на меня. «Что?» — оторвалась я от своих мыслей. «До открытия еще полчаса. Пусть ждут». «Чего ждут?» — раздалось над моей головой, и я подпрыгнула от неожиданности. В дверном проеме стоял Беркант. В руке у герцога была маленькая корзиночка, судя по запаху, с завтраком. «Доброе утро», — произнес он, задумчивым взглядом окидывая нашу компанию. «Присоединяйтесь», — великодушно разрешила я. Яйца к герцогу утратили всякий интерес, Аристель как будто тоже, но нет-нет, докосилась. «Я думал, вы воспользовались моим советом и закрыли на сегодня пекарню», — заметил Беркант, наливая себе душистый чай. «Как я могла? Людям же нужен хлеб. Это не какие-то там бумажки, это хлеб. Рассказывать о том, что если бы не Аристель, у меня сил даже на блины не хватило бы, я не стала. Зачем портить впечатление о себе у мужчины?» «Хм», — многозначительно выдал герцог, больше рассматривая Аристельку, чем меня. «А вы, собственно, как попали внутрь?» — спохватилась я. «Так я же маг», — пожал плечами мужчина. «Домушник?» — ахнула я так театрально, что герцог подавился чаем. Сказала, а сама затаила дыхание. «Как выкрутиться?» Беркант. «Так я же маг», — ответил я не без внутренней гордости. «Домушник?» — ахнула Саяра. «Я герцог, дракон, маг высшей категории, домушник? Как ей в голову-то пришло слово такое?» Я был на волосок от того, чтобы не высказать истиной все, что я думаю о происходящем, а потом закинуть на плечо и унести в пещеру. Тьфу, то есть в семейный замок. Даже в грудь воздуха набрал для тирады, а потом мне на глаза попалась Аристель, самозабвенно грызущая колбасу. Точнее, Аристель-то я уже видел, а вот остатки цепочки у нее на лапке еще не рассмотрел. «Ну почему же сразу домушник?» — медленно проговорил в ответ. «Я законопослушный гражданин, работаю, плачу налоги, мечтаю своровать невесту». «А-а-а!» — как-то разочарованно протянула девушка. «Ладно, стоит признать, что мой творческий образ оказался непроработан. Но и я не ожидал, что придется изображать горожанина, добиваясь расположения хозяйки пекарни. Но это, к сути, не относится. А покажи-ка мне свою лапку». «Я?» — возмутилась девушка. «Чирик!» — возмутилась Аристель. «Да-да, чирик-чирик, лапу давай», — мрачно произнес я, требовательно протягивая руку. «А вам зачем?» — осторожно спросила Саяра. «Посмотрю повнимательнее на остатки цепочки. Если есть клеймо изготовителя, значит, можно найти хозяев. Но они же наверняка какие-нибудь очень богатые и влиятельные люди», — заметила Саяра. «Вот и узнаем», — отозвался я. А про себя подумал, что давно в стране показательной порки не было. Совсем оборзели драконьих птиц сажать на цепь. Поймаю, мало не покажется. Саяра. Выпроводить герцога было делом непростым. В принципе, я думала, а не отправить ли их со всем пернатым коллективом наверх. Сидели бы там на чердаке, обсуждали бы проблемы магических птиц в современном обществе. Но для этого Берканту пришлось бы пройти через комнату с платьем. И вот на такое обнажение я была не готова. Так что пришлось сначала тонко намекнуть, потом толсто намекнуть, потом уже сказать в лоб. Короче, кончилось все тем, что я тащила его за рукав к задней двери, шипя: «Выметайтесь, у меня рабочий день начинается». А он мне в ответ: «Да чем я вам тут помешаю?» Понятно, что щеколда бы вряд ли остановила герцога при желании снова попасть внутрь, но я уповала на наличие у него совести. Как ни странно, совесть обнаружилась. Я распродала все булочки и плюшки, убралась, замесила новую порцию теста, пожертвовала очередную палку колбасы своим квартирантам, даже поела, и поняла, что делаю и делаю дела, а сама кошусь на входную дверь. Жду, когда явится герцог, которого не звали, а он не являлся. Бессовестная аристократическая физиономия. Села, написала письмо своим бывшим слугам с просьбой подогнать карету как-нибудь незаметно в ночи к пекарне. Сходила, отправила это несчастное письмо первым классом магической почты. Поднялась к Аристели, сыто похрапывающей, то есть чирикающей в обнимку с кладкой. Дела окончательно закончились, а герцог все не шел.